А я тут при чем? Без вас Лира отказывается покинуть корабль. Покинуть корабль. У вас есть возможность ее эвакуировать. Эвакуировать? Нет. У нас на борту находится бот, вы, присутствующие здесь 5 человек, будете сопровождать девушку. Капитан, а вам не кажется, что это глупо? Я знаю, что за бот у вас на борту, гипердвигателя нет, защиты почти нет, из вооружения только стационарный полицейский станер. И вы считаете, что на его борту девушка будет в большей безопасности, чем на борту боевого крейсера? Кстати, а почему на нас до сих пор не напали? Вот в этом-то все и дело. Вы ведь уже знаете, что основной целью захвативших крейсер пиратов был совсем не он, а станция ученых, точнее имеющиеся на ней артефакты древних. Среди них есть один, Яна Аслана. Он должен знать, что их ждет, по крайней мере для того, чтобы не натворить глупостей. Эти трое, да и девушка тоже, они его люди, и плевали они на тебя и на твои полномочия, они будут делать то, что скажет он, а не ты, скажет, и они пойдут на абордаж агарского крейсера, и ты уже ничего не изменишь. Так что, не мешай мне. Потом можешь написать на меня рапорт. Итак, Серж, среди исследовавшихся на станции артефактов древних, есть один. Ученые так и не выяснили принцип его работы, зато смогли разобраться, для чего он нужен. Я не ученый, поэтому не поняла и сотой доли из всей той заумной хрени, что они говорили, но я знаю одно: эта штуковина создает вокруг себе какое-то поле, хотя умники твердят о пространственном кармане, а некоторые вообще договорились до кусочка чужого пространства времени. В общем, корабль становится абсолютно невидим, его как будто вычеркивают из нашей реальности. К сожалению, этот эффект наблюдается только до тех пор, пока сам артефакт остается неподвижен. Сейчас артефакт находится в боте и работает, но он потребляет просто море энергии. Он ни к чему не подключен, такое впечатление, что артефакт высасывает энергию из реакторов напрямую. Еще час, два от силы, и реакторы пойдут в разнос, нас ждет приятная такая смерть. По моему приказу, на боте смонтированы 3 наших резервных реактора, принимая во внимание размеры и массу бота, их хватит на 7-8 суток. Вам надо продержаться 5, максимум 6 дней. Через 6 дней здесь будет вся встречающая нас эскадра. Вы будете знать все, что происходит снаружи, даже трансляция с нейросетей офицеров крейсера будет идти на искин бота. Это нужно не вам, это нужно нам и империи. Империя всегда взыскивает по долгам. А если здесь замешаны аграфы, то им придется заплатить, и заплатить по-крупному. Вы наша надежда на месть. Серж, вам все ясно. Вы будете драться. Да, обстреливать крейсер они не станут, побоятся случайно зацепить Лиру. А значит они пойдут на абордаж. Но ваше защитное поле, не обязательно его разрушать. Его можно просто продавить своими полями. Зачем им, по-вашему, 2 крейсера с массой покоя в 3 раза больше, чем у нас? Оставшись на борту, мы могли бы оказаться полезны. Не думаю, что ваши люди знают об абордаже больше, чем капитан Ливиль. Нет, Серж, не в этом случае. Они еще не изучили необходимые базы. Абордаж космического корабля совсем иное, нежели абордаж корабля морского. Так вы выполните мою просьбу. Да, капитан, мы спасем Лиру и сделаем все, чтобы ваша жертва не оказалась напрасной. Спасибо, Серж, Аслана вас проводит в бот, она летит с вами. Это приказ. Продержитесь, Серж, всего 7 дней, продержитесь. Что я мог ответить женщине, сознательно идущей на смерть, если не кое-что похуже? Через несколько минут я смог сам воочию увидеть то, о чем говорила Яна. Створки шлюза на крейсере открылись, магнитные зацепы щелкнули. Да знаю я, знаю, что в космосе звуков нет, но я услышал эти щелчки. Крейсер плавно начал двигаться, буквально по метру, по сантиметру, как бы слезая с бота. Энергопотребление резко скакнуло вверх, артефакт начал растягивать вырабатываемое им поле, пытаясь прикрыть им и крейсер, но еще несколько минут и корабль вывалился в обычное пространство. Капитан немного ошиблась, считая, что их не станут обстреливать. В них стреляли, стреляли много и довольно прицельно. Она была права в том, что противник будет очень осторожен. Крейсера стреляли только малым калибром и только для того, чтобы ослабить щиты. Крейсер отвечал им из всех стволов, пытаясь нанести хоть какой-нибудь урон, но практически безрезультатно. Ведь нельзя считать за результат снижение мощности щитов одного из средних крейсеров на 10-12%. На какое-то время меня отвлекло сообщение нейросети. Мента-информационная матрица объекта проанализирована. Выберите дальнейшие действия. Сохранить. Копировать. Отмена. Чисто на автомате я нажал копировать, ответ нейросети меня озадачил. Некорректная операция. Выберите действие. Хорошо, пусть будет сохранить. Мента-информационная матрица объекта сохранена. Разбираться с закидонами нейросети мне сейчас было некогда, поэтому я просто отмахнулся. Тем более, что противостояние в космосе подошло к своему пику. Крейсера противника уже добрались до нашего малютки и сдавили его своими полями. На миг пространство озарилось яркой вспышкой. Я даже подумал, что капитан приказала подорвать реакторы, но нет, это схлопнулись защитные поля, сотни эмиттеров поля на трех кораблях одномоментно высвободили всю доступную им энергию. Казалось бы, нападавшие только этого и ждали, в ту же секунду от крейсеров, в сторону нашего корабля устремились 8 абордажных ботов. Ему больно, ему очень больно. Лира, девочка, ты о чем? К девушке подскочила Аслана. Корабль, ему больно. Тем, большим им тоже больно, но не так. Лира, ты чувствуешь эти корабли? И тот, совсем маленький тоже. Да, они ведь живые. У них тоже есть сердце, есть мозг, есть кровь. Они почти такие же, как и мы, только холодные и злые. Наш он добрый, а эти злые. Я смотрел на Лиру и в голове что-то крутилось, но я никак не мог уловить эту мысль. Точно так же на девушку смотрела и баронесса. И тут я вспомнил рассказ Асланы, что Лира утверждала, что наш крейсер болен и инженер нашел причину, правда не без помощи девушки. И в этот момент я понял, что надо делать. Лира, девочка моя, а ты можешь поговорить с этими кораблями? Все присутствующие, кроме девушки, посмотрели на меня как на конченого идиота. Нет, слишком далеко. Они меня не слышат. Но ты их чувствуешь, ты чувствуешь их мозг. Да, но очень слабо, очень. Их боль я чувствую, она сильная. Баронесса смотрела на Лиру, как, наверное, папа римский смотрел бы на, вдруг, зашедшего к нему на чашечку чая Иисуса. Я судорожно полез в свою сумку. Где, да где же эта штуковина, черт ее подери. Вот она, вот он, усилитель ментальной активности. Лира, ты мне доверяешь? Да, Серж, я вам верю. Вот, возьми эту пластинку и приложи ее к левому виску. Возможно, сперва будет больно, возможно очень больно, но ты потерпи, пожалуйста. Ты же хочешь помочь этим кораблям и всем тем добрым людям, что остались на нашем крейсере. Да, хочу. Я потерплю. Девушка абсолютно спокойно взяла у меня артефакт и приложила его куда я и сказал. Ой, щекотно, и эта штука прилипла. А еще через секунду. Серж, мне становится больно. Терпи, Лира, терпи. Скоро это закончится. Не знаю, как другим, а вот мне было прекрасно видно, как пластинка усилителя буквально вплавляется в кожу, а скорее всего и в кость девушки. Серж, что это? Мне больно, больно. И девушка потеряла сознание. Но, к счастью, совсем ненадолго, пара секунд, может быть чуть больше, и она пришла в себя. И слава богу, а то я уже начал прикидывать, как отбиваться от баронессы, да и взгляды Левеля и его офицеров не предвещали мне ничего хорошего. Странно, но мне кажется, что за эти несколько секунд Лира повзрослела на несколько лет. Я бы даже сказал, что из ее глаз сквозила какая-то мудрость, но это очень быстро прошло. Девушка опять стала сама собой, только почему-то несколько раз оглянулась, как бы ища кого-то, но быстро успокоилась, кивнула, как бы с чем-то, или кем-то соглашаясь, и повернулась ко мне. «Серж, я их чувствую и слышу, очень хорошо слышу. Что я должна сделать? Поговори с ними, не с добрым, а со злыми. Скажи им, что в их теле завелись паразиты, что их надо уничтожить, а потом они должны немного поспать. Скажи им, что, когда они проснутся, не будет боли, не будет паразитов. Скажи им, что, когда они проснутся, все будет хорошо». Девушка замерла и стояла так очень долго, минут, наверное, 10. За это время средства ПВО нашего крейсера успели уничтожить 4 абордажных бота и повредить еще 2. Теперь они неуправляемые кувыркаются недалеко от крейсера. А вот 2 оставшихся бота долетели вполне удачно и уже успели пристыковаться к его корпусу. Я прикинул, абордажный бот – это 10 абордажников в полном обвесе, или 4 человека и 3 дроида. От этих 2 нарядов наши должны отбиться, не без труда, но и без особых проблем. Главное не допустить вторую волну абордажа, средств ПВО, по крайней мере с одной стороны, почти не осталось. Вторая волна абордажа станет приговором всем, кто находится на борту крейсера. Серж, большие согласны. Но они не могут убивать, они сказали, что все лягут спать, но мне пришлось пообещать, что им больше не будет больно. Ты все сделала правильно, девочка, ты молодец. А что с маленьким? Он очень злой, он ругался с большими, но они не стали его слушать. Они слушали меня. Серж, почему они меня послушали? Лира, я не уверен, но мне кажется, что они как дети. А тебя они приняли за свою маму, ведь до тебя с ними никто и никогда не разговаривал. Не разговаривал так, как это сделала ты. А тот, маленький, он старше, он устал ждать свою маму и поэтому злится. Это как мальчишки на наших островах, когда у них начинают расти усы. Да, очень похоже. Уже не дети, но еще и не взрослые. А ты можешь сделать так, чтобы и я слышал того, маленького, а он меня? Я не знаю, но я попробую. Серж, возьми меня за руку, так мне будет проще. Ну невелика проблема, подать руку девушке. Я протянул Лире руку и в тот же миг у меня в голове взорвалась бомба. Боже мой, если девушка каждый раз чувствует то же самое, то надо заканчивать с этими экспериментами. Это разрушает ее сознание, а ведь оно у нее еще подростковое и неокрепшее. По крайней мере, именно такие ощущения у меня были, что мое сознание разрушается, что кто-то отщипывает от него по кусочку и так до беспрерывно. «Серж, ты видишь его?» — прозвучало где-то рядом со мной. «Нет, я ничего не вижу, сплошная серая хмарь, абсолютно непрозрачная и мертвая». Совершенно бесстрастно ответил я, все мои чувства остались где-то там. Со мной осталась только голая целесообразность и точный расчет. Я понял, что чувствует кусок железа, но даже это не вызвало у меня никаких эмоций. А нет, она совсем не мертвая, поверь мне. Здесь полна жизни. Странно, что ты этого не видишь и не чувствуешь. Не отпускай мою руку, я проведу тебя к маленькому излому. Но ты должен знать, он там не один, там еще кто-то есть, но он, нет, они... Они прячутся. Они боятся и поэтому злятся. Они не могут понять, что происходит. Они хотели со мной поговорить, но я не стала. Откуда ни возьмись, появилась яркая светящаяся точка. Она начала быстро приближаться, становясь все ярче и ярче, пока ее сияние не затопило все вокруг. Это он еще больше злится. Он спрашивает, чего ты хочешь, чего тебе надо, зачем ты тут? Скажи ему, что я пришел поговорить. Нет, он не хочет со мной разговаривать. Он говорит, что я не та. Сам скажи ему. Я не знаю, как это сделать. Думай, просто думай, но очень громко, чтобы он смог тебя услышать. Думать, громко думать. Что это значит? Думать, думать, думать. Черт, думать, значит мыслить. Ментальный посыл. Вот что имеет в виду Лира. Мощный выброс ментальной энергии, Я же сам ее этому учил. Надо сосредоточиться, вот только на чем. Ха, на чем, да на том, что вокруг меня. Надо заставить это сияние утухнуть, стать не таким ярким и все заполняющим. Буду действовать, как меня когда-то учили. Жаль, что я относился к этим редким урокам так, наплевательски. Что я могу? Могу создать вокруг сияние стены. Но оно ведь везде. Нет, это не оно везде, это я в нем. А значит, стены мы будем возводить не вокруг, а внутри. Я представил себя заключенным внутри стеклянного шара. Сразу стало намного легче глазам, но все еще больно от яркого света. Хорошо, теперь затонируем этот шар. Вообще хорошо. А теперь начнем увеличивать шар в размерах. Ура! Получается. Так, больше, еще больше. Стенки шара начали стремительно отдаляться. И в этот момент в шар уткнулось три исполинских копья. Он моментально покрылся меткой тонких трещин. Я попытался убрать их, но стоило мне только укрепить стенки шара в одном месте, как сеть трещин увеличивалась в другом. Я не успеваю, мне не хватает сил. Что это вообще за копья? Так это же те, о ком говорила Лира, те самые, что прячутся. Похоже, что на помощь к Искину пришли псионы. Нет, сразу с тремя мне не справиться. А если так? И вместо того, чтобы укреплять стенку шара в том месте, где в него уперлось копье, я резко почти разрушил ее. Копье пронзило шар и устремилось прямо к моему сердцу. Не знаю, откуда в моих руках взялись клинки, две полосы сияющей тьмы встретились с сияющим копьем света и разрубили его на части, одновременно поглощая отрубленные куски, превращая их в часть самих себя. Резкое чувство опасности заставило меня обернуться. Два копья слились в один огромный таран и уже проломили стены моего шара, который начал судорожно сжиматься, пытаясь сохранить свою целостность. Но теперь я уже знаю, что делать. Из моего тела выросли десятки рук, и в каждой был зажат черный клинок. На какой-то миг я превратился в многорукого Шиву, стругающего бревно света. Мои клинки не встречали сопротивления, а от бревна летели только щепки, которые не успевали даже упасть, с такой скоростью они поглощались клинками. Бревно становилось все тоньше и короче, а мои клинки наполнялись, становясь все опаснее, массивнее, быстрее и смертоноснее. Вот то, во что превратилось бревно, дернулось, попыталось сбежать, скрыться, но стенки шара уже полностью восстановились и обрели крепость гранита. Напрасно жалкие остатки, некогда огромного, бревна пытались прорваться, разрушить мое творение, они не могли даже поцарапать его. Продлилось это недолго, последние искры втянулись в мои клинки, и я вновь остался один. Сила переполняла меня, шар стремительно начал разрастаться, мне кажется, что я уже могу разглядеть ту самую серую хмарь, что окружала меня ранее. Как сквозь толщу воды до меня донесся тихий голос. «Нет, остановись, ты убиваешь меня. Я подчинюсь тебе». «Поздно. У тебя был выбор. А теперь ты мне не нужен». С пронзительным звоном мой шар взорвался миллионами осколков, которые начали поглощать последние крупицы света, некогда бывшие личностью Искина. «Серж, ты убил его. Ты убил маленького и тех, кто прятался за ним. Большие проснулись, но они тебя боятся. Они спрашивают, что им делать, они готовы подчиняться тебе. Они не хотят умирать. Пусть спят, Лира, пусть спят. Пока я, или ты их не разбудим. А теперь выведи меня отсюда. Я очень устал. А потом мы с тобой должны будем поговорить. Ты просто обязана рассказать мне, что тут произошло. Хорошо, пойдем. Куда? Я не вижу тебя, я даже не чувствую тебя. Иди за моим голосом. Я верну тебя. Голос Лиры звучал в моем сознании как перезвон маленьких серебряных колокольчиков. И я пошел на этот перезвон. Не знаю, сколько я так шел, миг, час, день, год или целую вечность. Неимоверная тяжесть вдруг навалилась на меня, раздавливая, расплющивая, и я закричал. Закричал от радости, потому как я вновь чувствовал сотни запахов, миллионы цветов и оттенков, звуки, Даже дикая боль, перекручивающая мое тело, сейчас была мне в радость. Я вернулся в себя, меня больше не окружало испепеляющее сознание сияние и серая непроглядная хмарь, высасывающая все чувства и эмоции, тоже отступила. 22 глава. В тусклом свете аварийного освещения медицинской секции крейсера с трудом можно было разглядеть несколько человек, стоявших возле медицинского реаниматора, где в биорастворе плавало тело человека. «Аслана, какие прогнозы?» «Пока ничего определенного, капитан. Оборудование старается, но скажу прямо, надежды мало, очень мало. Ты же понимаешь, что мы не можем его потерять. Яна, ты это говоришь мне. С некоторых пор я уже не уверена, о том ли человеке я сообщила в центр. Что, неужели все так серьезно? Я не знаю. Все тесты показывают, что после того, что он сделал с огарцами, его пси подскочило сразу на несколько пунктов, но то же самое мы наблюдаем и у Лиры, и даже в большей степени, сейчас она вплотную приблизилась в категории В, что уже само по себе нонсенс, такого не может быть, потому что просто не может быть, человеческий мозг не приспособлен для оперирования такими энергиями. Но с другой стороны, я собственными глазами вижу абсолютное опровержение этого постулата. Мы сейчас говорим не о девушке, а Слана. Да, я это понимаю. Вот только я не могу понять, кто именно, девушка или он, поставил этот щит. Что ты имеешь в виду? Лира говорит, что это сделала она, но управлял ею именно Серж, он просто использовал ее как источник псиэнергии. К чему ты ведешь? Этот дикарь в голосе говоривший послышался явный сарказм, владеет ментальными техниками, намного превосходящими все, что мы знаем. Лира несколько раз упоминала об учителе, есть у меня подозрение, что мы имеем удовольствие именно его видеть. Сам он, как ментат, очень слаб, но обладает недоступными нам знаниями и при наличии рядом достаточно сильного псиона, готового с ним сотрудничать, может творить настоящие чудеса. Ты уверена? Я уже ни в чем не уверена. Даже в том, что он человек. У тебя было достаточно времени, чтобы разобраться, ну, или попытаться разобраться. Тут ты права. Я попыталась, но именно что, попыталась. На прямые вопросы он дает такие же прямые ответы. Его слова складываются во, вполне, стройную картину. Я проверила и перепроверила все, что он мне сказал, ну, по крайней мере, то, что смогла проверить. Все, что он сказал, истинная правда. Тогда почему же ты злишься? Я злюсь не на него, а на себя, на тебя, на наших яйцеголовых, на весь мир. Ответы на тысячи вопросов лежат на поверхности, но мы почему-то не замечаем их, а может быть не хотим замечать. Ты думаешь так приятно, когда тебя тыкает мордой в собственное гуано. Аслана, о чем ты сейчас говоришь? О чем? Ну, например, о базе артефакторика. Ты знаешь, когда ее выложили в общий доступ? Нет. Я тебе отвечу, больше 300 лет назад. 300 лет. Ты только задумайся, 300 лет в сети, в свободном доступе, лежит малюсенькая база, на изучение которой у меня ушло чуть больше 3 часов. А результат? Я уже сейчас знаю об артефактах древних больше, чем все находящиеся у нас на борту так называемые ученые и специалисты. А вот это, ты знаешь, что это такое? В руке женщины появился невзрачный камушек темно-красного цвета. Детская игрушка. Вот уж не думала, что ты настолько сентиментальна, что таскаешь с собой камушек. Я помню, как мы с тобой, еще будучи маленькими детьми, играли точно такими же. Игрушка, детская игрушка. Да, эти камушки так красиво играют в солнечных лучах. А что ты скажешь, если я сообщу тебе, что это один из артефактов древних? Аслана, по-моему, ты переутомилась. Переутомилась. Смотри. В руке девушки появился десантный нож, который через мгновение насквозь пронзил ее кисть. Что ты делаешь? Смотри. С каким-то лихорадочным блеском в глазах Аслана зажала искалеченной рукой камень, замерла на пару секунд и вновь раскрыла ладонь. Совершенно целую, на которой даже шрама от недавней травмы не осталось. Ну, так кто из нас переутомился? Если прямо сейчас провести полный анализ моей крови, то там можно будет обнаружить посторонние включения. Те же самые, что и у Сержа. Вот только у него эти включения уже стали неотъемлемой частью состава его крови, а у меня через пару часов от них и следа не останется. И знаешь, что самое страшное? Эти камни, и еще около десятка, самых разных, есть в этой проклятой базе. Мы по крупицам собираем знания, воруем их у аграфов и спалатов, тысячи человек пытаются что-то узнать, изучая те редкие артефакты, что попали к нам в руки, а в сети лежит маленькая база, которая с лихвой перекрывает все, что мы смогли выяснить за сотни лет напряженного труда. И да, можешь поздравить меня. Я стала третьей за 300 лет, кто загрузил себе эту базу. Крейсер «Гром» ВКС Империи «Аратан» вызывает лейтенанта из баронессу Аслану Истрийскую. Крейсер «Гром» ВКС Империи «Аратан» вызывает лейтенанта из баронессу Аслану Истрийскую. И так без перерыва, монотонно и нудно. Сразу видно, Искин крутит запись, вот только непонятно, а чего это Искину крейсера вызывать нашего милого доктора Сбешницу, для этих целей вроде как нейросети есть. А вообще, где это я? Похоже на медкапсулу, но такой я на крейсере не видел, узкая и неудобная. С трудом открываю глаза. Практически ничего не видно, перед глазами какая-то пелена и в горле сухость невообразимая. Пытаюсь сказать, что хочу пить, но вместо слов, из рта доносится какое-то сухое карканье. Аслана, он очнулся. Что-то пытается сказать, но я не могу понять, что именно. Надо мной появился какой-то размытый контур, через пару секунд к нему присоединился еще один. «Ну вот видишь, девочка», — выкарабкался он, — «а ты боялась. Теперь все будет хорошо. Иди отдыхай, а я еще немного за ним понаблюдаю». «Нет, Аслана, я тут посижу, вдруг опять моя помощь понадобится. Ну как хочешь. Сейчас его Искин опять усыпит, я думаю, что пара часов у нас будет». Проснулся я бодрым и полным сил. По системе внутренней связи все так же, беспрерывно вещал Искин с крейсера, но почему-то никто не торопился ему отвечать. Рядом со мной, опустив головы на скрещенные руки, тихо и мирно посапывают две девушки. Стараясь их не разбудить, я осторожно выбрался из ложа медкапсулы. Все мои вещи лежат рядом, искать не надо, так что я поспешил одеться, а потом уже стану будить девушек, нечего тут перед ними своими мудями трясти. Я как раз заканчивал приводить себя в порядок, закрепляя на своем скафандре оружие и девайсы производства Содружества, наследство от пиратов, да и капитан, перед тем как нам покинуть судно, кое-что подкинуло, когда проснулась баронесса. «Серж, ты как выбрался из медкапсулы?» «Проснулся, крышка была открыта. Ну я и вылез. А что вы тут вообще делаете и как я оказался в медкапсуле?» «Ну, с нами все ясно. Лира отказалась оставить тебя одного, а я не могла допустить, чтобы одна осталась уже она, вот и сидим тут уже вторые сутки. А насчет медкапсулы, скажи, Серж, а что последнее ты помнишь? Аслана, ты не поверишь. Боль, радость и эйфорию, когда понял, что вырвался оттуда, куда завела меня наша могиня. Да уж, устроили вы тут представление, вон, левели его люди до сих пор из дальнего трюма вылезти боятся. Я потом тебе скину запись со своей нейросети, если все это дело не засекретит по высшему разряду, во что, если честно, я ни капельки не верю. Так что, я ничуть не сомневаюсь, что нашу память слегка подчистит, ну а о нейросетях и говорить нечего. Что там чистить-то, я и так ничего не помню, сплошной серый туман, я редкие вспышки света. Чуть соврал я. Значит, спрашивать у тебя, что там произошло, смысла нет. А то Лира какую-то ахинею несет, дескать большие спят, а маленького и того, кто прятался за ним, Серж убил. Неа, ничего не помню. Знаю только, что эти корабли нам больше не опасны. Да ты могла бы и сама все у Яны узнать, вон как они надрываются. У меня нет уверенности, что это именно наш капитан нас вызывает, а не те, кто захватил крейсер. Ну так она же говорила, что на бот будут транслировать информацию напрямую с нейросетей. Ага, пока вы с Лирой тут резвиться не начали, так он все и было. Теперь, вот, только этот канал связи и остался, еще и какой-то односторонний. В общем, мы знаем, что первую попытку абордажа они отбили и сравнительно легко, а вот что было дальше, мы без понятия. Так что, приказ у нас есть, поэтому сидим и не высовываемся, или пока связь не восстановится, или пока эскадра не подойдет. Значит, предлагаешь, минимум 5 суток тупо сидеть и ничего не делать. Так и выбор-то невелик, хотя тебе скука не грозит. Слишком уж необычный ты персонаж, непозволительно много, для вчерашнего дикого знаешь, слишком свободно и независимо себя ведешь, ну и самое главное, тебе когда-нибудь говорили, что у тебя очень странный состав крови. Аслана, это ведь совсем не те вопросы, на которые ты жаждешь услышать ответы. Тебе совершенно плевать на то, что я знаю, тебе плевать на то, как я себя веду, и совершенно безразлично то, что там с моей кровью не так. Тебя интересует только одно, что за артефакт я дал Лире. Отвечу сразу, я не знаю. Точнее, не знал, пока не попал к вам на корабль, пока не решился установить в себе нейросеть и пока не осмелился загрузить и изучить, в качестве эксперимента, базу артефакторика. Если честно, то в ней меня привлекло именно название, я ожидал, по правде говоря, несколько иного. Да и общение с вашими учеными не проходит даром, хотя с моей точки зрения, доверять изучение магических предметов и артефактов не магам, ну по меньшей мере нецелесообразно, а по большей, просто глупо. Это то же самое, что поручить слепому описать закат. Ну да не в том суть. Артефакт называется усилитель ментальной активности расы Спалиш, по крайней мере, именно под таким именем он фигурирует в этой вашей базе. Что за база, откуда? А я откуда знаю, у вас там много всякого, я не только эту базу себе загрузил, еще с десяток самых разных. Там и Содружество, и Империя Аратан, даже дуэльный кодекс Империи Аратан нашел. Базы маленькие, учатся быстро, и результат, как выясняется, есть, так что, рекомендую. Ладно, надеюсь, что с базами мы еще разберемся, не должно быть на крейсере ничего подобного, так что, это или подарок от пиратов, или кто-то из молодых ученых освобождал какие-то свои накопители, вот и слил в общую сеть. Но вы так и не сказали, откуда у вас сам артефакт. Ответ до невозможности прост, я его нашел. Нашел. Вот так вот просто. А где нашли, барон? На крейсере. Ай-яй-яй, Аслана, это вы что, так тонко намекаете, что я украл его у вас? Нет-нет, что вы, барон, вероятно, это осталось на крейсере от кого-то из пиратов, даже может быть от их капитана. Успокойтесь, этот артефакт попал на ваш корабль вместе со мной. Мой родитель всегда рекомендовал мне иметь, на всякий случай, пару-тройку ценных вещиц, иногда, знаете ли, может оказаться полезным, ну там, выкупиться, или подкупить кого. А ваши пираты почему-то даже не удосужились проверить мой пояс. Серж, вы сказали, пару-тройку ценных вещиц, значит ли это, что у вас с собой еще что-то есть? Есть, как не быть. Но я уже обещал это Лире. Ей, с ее способностями мой подарок придется весьма кстати. Тем более, что в вашем мире, подобная заначка только увеличивает опасность, а не помогает от нее избавиться. Ну, так может быть хотя бы покажете, интересно же. Просящие нотки в голосе баронессы заставили меня вытащить из сумки 2 лечебных камня. Баронесса, я не в силах вам отказать. Вот, пожалуйста. Я называю эти камни лечебными, а в вашей базе они проходят под таким мозгодробительным названием, что я его даже и воспроизвести не берусь. Это, Серж, вы это называете артефактом. Ой, ну вы и шутник. Да это же простые детские игрушки. Океаны на многих планетах выкидывают такие вот артефакты на сушу, дети их собирают и играют ими. Так что, боюсь, что вы, барон, стали жертвой чьей-то глупой шутки. Я так не думаю. Конечно, с вашими медкапсулами этим камушком конкурировать довольно тяжело, но в определенных условиях, когда, скажем, капсула недоступна, а медицинская помощь нужна немедленно, то ничего лучшего и не надо. Не верите? Давайте проведем небольшой эксперимент. После демонстрации возможностей камушков на какое-то время баронесса оставила меня в покое, хотя я ничуть не сомневаюсь, что это лишь затишье перед бурей. В общем, зря я так вылез, хотя, с другой стороны, сидеть и молча смотреть, как знакомых мне людей убивают, тоже не дело. Тут, конечно, можно и посмеяться, тоже мне, дескать, герой, в каждой бочке затычка, да мало ли людей ежесекундно умирает, мало ли их убивают, что теперь всех спасать? Нет, конечно же не всех, а только тех, кого я принял за своих тут, скорее всего, все дело в последних годах моей жизни и в привычках, выработанных ими. Я на подсознательном уровне принял всех, кто оказался на крейсере, за своих подданных, за тех, за кого я несу ответственность. Глупо, конечно, но никуда от этого не денешься. Скорее всего, со временем это пройдет, и я смогу отделить себя от всех остальных. Вот только, когда это случится, никто не знает, а значит, или мне надо смириться с тем, что я буду и дальше лезть, куда надо и куда не надо, или же мне надо, как я и собирался, пускаться в одиночное плавание подальше от людей и поближе к машинам, чтобы задавить этот инстинкт отца народа. Пару дней после этого разговора прошли относительно тихо и спокойно. Искин крейсера все так же надрывался, пытаясь установить связь с нашим ботом, но пока безрезультатно, баронесса лишь изредка задавала ничего не значащие вопросы о планете, с которой меня забрали, но в основном занималась Лирой. Как оказалось, ее им скаканул сразу до категории S0. Я бы сказал, что это произошло из-за того огромного количества энергии, что прошло через нее, когда я боролся с Искином корвета, но кому тут интересно мое мнение? Кстати, после недолгих размышлений, я пришел к выводу, что раз уж у Лиры наблюдается такой эффект, то и мне надо немного повысить свою категорию им, поэтому и отдал нейросети команду добавить мне пару пунктов. Так что, теперь я гордый обладатель индекса ментоактивности Е5, ну это если верить имеющемуся тут оборудованию. К концу третьего дня я начал уже беспокоиться. Время утекает сквозь пальцы, а баронесса не собирается отключать этот свой артефакт и выводить нас в нормальное пространство. А ведь еще день-два и вполне можно ожидать кавалерию. Плакал тогда мой корвет, да и левелю крейсер тогда хрен обломится, а я ведь ему уже намекнул, что на один из агарских трофеев он вполне может наложить свои руки, да и на второй тоже, можно свои претензии предъявить, хотя тут шансов мало. Мало, но есть, по крайней мере можно и деньгами взять. Медичка с бешеница мне все уже подробно разъяснила, принцип, что с бою взято, то свято тут вполне работает. Вот только если встречающая нас эскадра окажется в системе раньше, чем мы, то плакали наши трофеи, флотские все себе загребут. Видать, кто-то там услышал мои молитвы. На исходе пятых суток нашей вынужденной робинзонады, наконец-то восстановилась связь с крейсером и мы смогли узнать последние новости. А новости казались совсем нерадостные. Во-первых, Гром лишился возможности к полету. Нет, двигатели у него абсолютно не пострадали, ни маршевые, неразгонные и гипердвигатель абсолютно цел, вот только когда агарцы продавливали защитные поля крейсера, его генераторы поля сдохли. Не сами, конечно, капитан считала, что это есть наш последний и решительный бой, вот и не щадила матчасть, стремясь нанести противнику как можно больший урон. Казалось бы, что такого, воевать нам ни с кем не придется, можно и без защиты, главное разогнаться и уйти в гипер. Все верно, вот только на тех скоростях, что необходимо развить кораблю для гиперпрыжка, даже редкие в космосе атомы водорода так же опасны, как полноценные снаряды из главного калибра линкора. Закон сохранения энергии еще никто не отменял. Так что уж там говорить о астероидах, что заметно крупнее единичных атомов, была бы у нас броня как линкора, можно было бы и рискнуть, а так, форменное самоубийство, да еще и с извращенной жестокостью. Во-вторых, короткий абордаж казался совсем не таким безобидным, как можно было подумать. Экипаж крейсера понес потери и совсем не маленькие, 6 членов экипажа погибло, и еще почти 20 находится в медкапсулах, а медика, кроме пары медтехников, на борту-то и нет. Ну и в-третьих, никто на крейсере не понимает, что произошло с противником. Атака внезапно прекратилась, но крейсера-то никуда не делись и даже не кувыркаются беспорядочно в пространстве, а словно зависли, лишь изредка подрабатывая себе маневровыми двигателями. Боевые сканеры все так же облучают корабль, системы наведения продолжают удерживать его в прицеле, как будто все ждут только команды или агрессивных действий от грома. Только странный корвет не подает признаков жизни. Тут капитан поступила совершенно верно, считая, что время работает на нас, не стала обострять обстановку и тихонько дрейфует себе, время от времени задействуя маневровые движки. Каюсь, тут уже я виноват, управляющие эскины крейсеров спят, а вот все остальные вполне себе работают, вот только приказов, ни от экипажа, ни от того самого, управляющего эскина не поступает. Ну и самое плохое, эскадра, на встречу с которой мы пробирались, подверглась нападению и практически уничтожена, пара-тройка мелких кораблей, оставшиеся на ходу и переполненных эвакуированными с погибших кораблей экипажей, совсем не в счет. Радует только то, что противник просчитался и победа осталась все же за хорошими парнями. Вот только нам-то что теперь делать? Крейсер нуждается, пусть и не в длительном, но ремонте, который своими силами экипаж произвести не может из-за назначенного нам рандеву, мы оказались очень далеко от границы империи, в неизученной части пространства и скоро прилета спасателей ожидать не стоит, пройдут недели, если не месяцы, прежде чем до нас кто-то сможет добраться. Казалось бы, решение напрашивается само, тем более, что совсем рядом бултыхаются два корабля, внешне абсолютно исправные и ничуть не пострадавшие. Непонятно, что сдерживает капитана от попытки завладеть ими. Именно этот вопрос я и задал Аслане, ее ответ меня сначала озадачил, а потом рассмешил. Отсутствие достаточной для проведения захвата абордажной команды. Вы только представьте себе, на корабле, битком набитом, пусть и бывшими, но пиратами, нет абордажной команды. Кстати, такая моя реакция на эти слова оказалась не единственной. Вместе со мной смеялся и Левиль со своими офицерами, смеялся аж до слез. В общем, задерживаться мы не стали, короткий импульс двигателями бота и нас выбросило в реальное пространство, артефакт древних автоматически отключился. Пока мы добирались до грома, у нас состоялся короткий разговор с Левилем и Асланой. «Серж, что я могу обещать своим людям, если они пойдут на абордаж? А это уже смотря что вы хотите. Одно могу сказать точно, бессмертия и вечной жизни обещать не стоит. А если серьезно, то этот вопрос лучше всего решать с нашей уважаемой баронессой, ведь она, как-никак, лейтенант имперской СБ, даже не флотской. Итак, Аслана, на что могут рассчитывать технические специалисты, если они возьмут на абордаж средний крейсер противника? Или два? На что рассчитывать? Я так понимаю, что в положительном исходе этой операции вы оба ничуть не сомневаетесь. Хорошо, давайте порассуждаем. Наш крейсер, хотя формально и входит в состав ВКС Империи, давно уже устарел и выполняет в основном охранные функции, ну или представительские, это если где нужно продемонстрировать флаг. На этот раз Гром работает по заявке ИСП и надо заметить, что со своими функциями он не справился. Сейчас крейсер, де юре, принадлежит вам, Серж, ну может быть еще и Лире, но тут надо очень хорошо постараться, чтобы это доказать. И хотя, де-факто, крейсером управляет капитан ВКС Империи, она, да и весь экипаж являются перегонной командой, не более. Скажу даже больше, Все заключенные капитаном контракты ничтожны по своей сути и в любом случае потребую подтверждения, или же, по прибытии в любой порт Содружества будут аннулированы. Значит, наш крейсер является частной собственностью с вольнонаемным экипажем. Пока еще не пираты, но уже очень близко к этому. Но, никаких боевых или противоправных действий корабль не вел, более того, его владелец и экипаж оказал помощь военнослужащим империи и продолжает ее оказывать, де-факто, поступив на службу в ИСП. Крейсер подвергся неспровоцированному нападению в нейтральном объеме пространства, по сути, пиратскому нападению, доказательств тому более чем достаточно, взять ту же глушилку гипера. Имеет ли право экипаж на самооборону? Бесспорно. Имеет ли экипаж право на трофеи? Однозначно, да. Так что, Ливиль, вы можете смело обещать своим людям средний крейсер новейшей серии. Да, обещать вы это можете, вот только сдержать свое обещание, вы навряд ли сможете. Поясню почему. Сейчас империя Аратан и Агарская империя активно проводит перевооружение флота на 10-е поколение кораблей. Для примера, наш Гром относится к 7-му плюс поколению. Оба агарских крейсера именно новейшие, 10-го поколения. А теперь подумайте и скажите, может ли СБ и ВКС допустить, чтобы подобные корабли оказались в частных руках? Ни одна регистрационная служба не зарегистрирует подобный корабль как частное судно. А значит, у вас не будет идентификационного кода, для всех вы станете пиратами. К владению частными лицами допускаются боевые корабли максимум 8-го поколения, да и то, это должны быть лица, имеющие достаточно высокий коэффициент безопасности. У вас у всех он пока равен нулю. На базе флота или СБ его бесспорно повысит, до единицы, ну, может быть, учитывая важность и сложность нашего похода, то до двух. Этого недостаточно.